Я вышла на улицу, чтобы хоть ненадолго избавиться от миссис Макмурдо и удушливой атмосферы, царящей в доме. Она была насыщена дымом и запахом немытых тел. У меня даже немного закружилась голова. А улицу заполнили пьяные мужчины, выкрикивающие победные лозунги, тащившие на себе различные военные трофеи. Одна группа солдат в красноватых тартанах клана Могилеврей тащила английскую пушку, обвязанную веревками, словно опасного зверя. Это сходство усугублялось украшавшими ствол и запальное отверстие, отлитыми из металла фигурами волков, готовых к прыжку. «Один из предметов гордости генерала Коупа», — подумала я. Потом я увидела знакомую черную фигурку, пристроившуюся у ствола пушки. Конечно же, это был Фергюс. Волосы у него торчали во все стороны, точь-точь ёрш для мытья бутылок. Я закрыла глаза, мысленно благодаря Бога, затем открыла их и поспешила вниз по улице, чтобы стащить его с лафета. «Негодяй!» — проговорила я, как следует стряхнув его, а потом обняла. «Ты почему улизнул и не вернулся? Если бы я не была так занята сейчас, я бы надрала тебе уши!» «Мадам!» — растерянно повторял он, щурясь на полуденное солнце. «Мадам!» Я поняла, что он не расслышал ни единого сказанного мною слова и уже мягче спросила. «С тобой все в порядке?» На его лице, покрытом грязью и сажей, появилось смущенное выражение. Он кивнул и неуверенно улыбнулся. «Я убил английского солдата, мадам». «О, я не была уверена, в чем он сейчас нуждается, в поздравлениях или в утешении. Ему было всего 10 лет. Он нахмурился и сморщил лицо, как будто пытаясь что-то вспомнить. «Я думаю, что убил его. Он упал, а я ударил его ножом». Фергюс растерянно смотрел на меня, как будто ожидая, что я либо опровергну его слова, либо помогу утвердиться в их правильности. «Пошли, Фергюс, я накормлю тебя и уложу спать. Не думай больше об этом». «Хорошо, мадам». Он покорно пошел рядом со мной, но вскоре я поняла, что сейчас он рухнет ничком на землю. Я не без труда подхватила его и поволокла к дому, где размещалось хирургическое отделение нашего госпиталя. Вначале я намеревалась накормить его, но обнаружила, что он спит сном праведника, когда я добралась туда, где О'Салливан пытался безуспешно организовать питание армии. Поэтому я оставила его лежащим, скорчившись на кровати в комнате, где одна из женщин присматривала за детьми, в то время как их матери оказывали помощь раненым. Кажется, сейчас это было самое подходящее для него место. Ближе к вечеру в доме уже набралось человек 20-30 раненых, и две мои помощницы буквально сбились с ног. Обычно в таком доме размещалась семья из 5-6 человек, и сейчас просто яблоку негде было упасть. Раненые лежали вплотную друг к другу на полу. В окно мне были видны группы офицеров, входящих в дом пастора и выходящих из него. Там разместилось верховное командование. Я не отрывала глаз от двери, фактически не закрывавшейся ни на минуту, но среди вождей кланов, прибывающих для доклада о понесенных потерях и получения поздравлений, не видела Джейми. Я гнала прочь мучительное чувство тревоги, успокаивая себя тем, что не обнаружила его среди раненых. С раннего утра я не могла улучшить минутку, чтобы заглянуть в палатку, где аккуратными рядами лежали убитые. Впрочем, там он никак не может быть. «Конечно, не может», — твердила я себе. И тут дверь широко распахнулась, и вошел Джейми. Я почувствовала, как при виде мужа у меня подкосились колени, и я удержалась на ногах, лишь ухватившись за трубу дымохода. Он искал меня. Его глаза быстро обежали комнату и остановились на мне. Умопомрачительная улыбка засияла на его лице. Он был весь в грязи, лицо черное от порохового дыма со следами крови и босой, ноги в грязи по колено. Но он был цел и здоров и держался на ногах. Остальные детали меня не волновали. «Слава Богу!» — читала я в его синих глазах, и мои вторили им. Слава Богу!